Город, потерявший чувствительность. К большой политике берлинцы совершенно равнодушны. Еще не пришло время массированных бомбардировок Берлина, и ограничения, связанные с военным положением, пока не очень заметны. С другой стороны, эра триумфов оказалась позади. Хотя все думают, что через какие-нибудь несколько недель начнется война с Россией, которая будет такой же легкой, как и война в Польше. Черная капелла сейчас играет в полголоса. Даже те генералы, которые считают операцию «Барбаросса» колоссальной ошибкой, в эти несколько недель безоглядно предаются своим профессиональным радостям. Они отправляются на восток в новеньких бронетранспортерах под прикрытием самолетов, намного превосходящих по своим боевым качествам русскую авиацию. Простые люди, уже привыкшие к скудной и однообразной пище, мечтают о том, что их жены или экономки вскоре будут возвращаться из магазинов с сумками, полными продуктов. Мечтают о говядине по цене 4 марки за килограмм, о белых батонах стоимостью в 1 марку, о воскресных загородных прогулках. Только матери беспокоятся за своих сыновей, и то не очень сильно. Потери на Востоке до сих пор были менее значительными, чем, например, потери в Норвегии или на Крите. «Это будет война, которая объединит всех», — легкомысленно шутит фюрер. «Никто не вспоминает о Югославии, где немецкая армия увязла в партизанской войне, о Греции, которая, вопреки внешней видимости порядка, так никогда и не будет по-настоящему завоевана нацистами. Чано и Дуче растроганы тем, как тепло их принимал Гитлер, и говорят о сердечной и доверительной дружбе между Германией и Италией. Совсем иначе складываются отношения между Берлином и Мадридом. Гитлер нанес визит Франко, представляющему для него вечный источник раздражения. Каудильо не желает шевельнуть пальцем и отказывается атаковать Гибралтар. Он хочет получить все за даром, хотя и так обязан мне всем, что имеет, говорит Гитлер. Фюрер также посетил Петена, принял Лаваля, чтобы внести ясность в трудные франко-германские отношения. Берлинцы, наслушавшись пропагандистских выступлений Геббельса, уверены, что американцы никогда не станут вмешиваться в войну, раз уж не вмешались до сих пор. По сути, никто не поддерживает коммунистов, даже в самом СССР и контролируемых им государствах, повторяют дикторы немецкого радио. Восточная кампания, судя по всему, должна значительно поднять популярность фюрера. ССовцы собираются воспользоваться этим, чтобы урегулировать свои дела в Польше, начать заключительную операцию по уничтожению евреев. Германия, оплот против большевизма, освободит всех от идеологического гнета. Одни только члены Красной капеллы недовольны происходящим. В данный момент их позиция смехотворна, говорит Геббельс. Он хочет воспользоваться неожиданной возможностью, чтобы соединить в сознании людей евреев и большевиков, вызвать единодушную антипатию к тем и другим. Это будет всемирная игра. По мысли Шмидта, скорее, мировой пожар.